Весь день они танцевали на фанере, я ее не убирал. Пускай, думаю, повеселятся. Они, наверное, радуются, что мы приехали. Вечером пингвины построились в одну шеренгу и ушли. Один пингвин на меня загляделся и отстал. Потом он догнал остальных пингвинов, но никак не мог идти в ногу, потому что на меня все время оглядывался. Любопытное. Сижу я на камне и ем хлеб. А пингвины ко мне подходят и в рот заглядывают. Никак не могут понять, что это я делаю. Очень они любопытные. Вечером я повесил умывальник на доску. Пока я его к доске прибивал, один пингвин стоял и внимательно смотрел, даже кивал головой. Утром вышел я умываться, а к умывальнику не подойти. Целая толпа пингвинов собралась. Вода из умывальников капает, а пингвины вокруг молча стоят, головы на бок и слушают, как капли разбиваются о камни. Для них это может быть музыка. Раз я в палатке разжег примус. Примус шумит, а я ничего не замечаю. Хотел выйти из палатки, не смог. У входа столпились пингвины, слушают примус. Я чай согрел и выключил примус. Пингвины закричали, загалдели, хотят еще послушать. Я им примус просто так зажигал. Пусть слушают. Забияки. Пингвины не только любопытные. Были среди пингвинов и драчуны. Один пингвин бежал мимо нашей палатки и налетел на пустой бидон. Бидон зазвенел. Пингвин обратно вернулся и опять налетел. Бидон звенит. Пингвин с криком на него налетает и бьет крыльями. Я пингвина оттаскиваю от бидона, а он мне руки клюет, злится. Но самое страшное было ходить за водой. Идешь по дорожке, а сам боишься. За камнями жил пингвин-забияка. Он меня всегда поджидал и набрасывался. Вцепится клювом в сапог и клюет, бьет крыльями. Я, когда ходил за водой, брал с собой половник. Как забияка налетит, я его половником. Он очень половника боялся. Хитрый поморник. Иду я раз по острову. Слышу, пингвины кричат за камнями, хлопают крыльями. Это кружится над ними поморник, хочет схватить пингвиненка. А поморник — самый главный их враг на суше. Если пингвиненок заболеет или отстанет от других, поморник оттаскивает его в сторону и клюет насмерть. Кружится поморник над пингвинами. Они в кучу сгрудились. Птенцы в середине, взрослые по краям. Видит поморник, что не схватить ему пингвиненка. Тогда он схитрил. Сел на землю, к пингвинам подошел и стоит не шевелиться. Долго стоял. Пингвины к нему привыкли, успокоились. Птенцы стали играть. Один птенец отошел в сторону, поморник набросился на него и утащил. К морю. Пингвины с утра идут к морю, перебираются через ущелье. По ровному месту идут гуськом, а с гор катятся на брюхе. Первый пингвин ляжет на живот и вниз, за ним второй, третий и покатились. Внизу отряхнутся, выстроятся в цепочку и снова в путь. Молча идут они, все в ногу, серьезные. Придут пингвины на крутой берег, посмотрят вниз и загалдят. Высоко, страшно. Задние на передних напирают, ругаются, надо прыгать. Первый пингвин растопырит крылышки и вниз головой. И прыгают скруча один за другим, по очереди. Вынырнут из воды, наберут воздуха, опять под воду. Нырнут, поймают рачка, опять вверх, глотнуть воздуха. В воде они тоже цепочкой плавают, кувыркаются, играют. Морской леопард. Вдруг все пингвины стали выскакивать из воды. Кто был ближе к берегу, на берег, а кто далеко, на льдины, как будто их выталкивали из моря. Один пингвин выпрыгнул из воды на льдину, за ним второй. Первый пингвин не успел отойти, второй ему на голову сел. Все море опустело. На льдинах молча стоят пингвины, и на берегу целые толпы стоят, друг на друга смотрят. И в этой тишине из воды вынырнул ужасный зверь. Вытянул свою шею, посмотрел на пингвинов, глаза налились кровью, ноздри раздуваются. Фыркнул зверь. нырнул под воду и уплыл. А пингвины еще долго молча стояли на берегу и на льдинах, никак не могли опомниться от страха. Потом задние нетерпеливо закричали, наперли на передних, и опять пингвины скатились в море.